Хотя оттаманы возвели огромную сторожевую башню Бург-Аль-Мукаттам над восточными воротами цитадели, большая часть зданий, построенных при мамлюках, оказалась заброшенной. Пренебрежение цитаделью – наглядное свидетельство участи Каира в три столетия оттаманского правления с падения мамлюков в 1517 году до вторжения в Египет Наполеона в 1798 году. Все это время Египет номинально входил в состав Оттаманской империи, фактически же турки управляли им от силы 100 лет. К 17 веку турецкие янычары стали жениться на египтянках, уходить из цитадели и со службы на гражданские должности. А среди мамлюков продолжались застарелые междоусобицы, мешавшие свергнутой династии вернуть себе власть. Ситуацию осложнила череда разрушительных нильских паводков, отягощенных эпидемией и мором. Французский путешественник Вольней, проживавший в Каире в 1780-х годах, замечал в своих записках: «В Каире недостает тех публичных и частных зданий, тех площадей, тех прямых дорог, которые лишь и позволяют архитектуре явить свои несомненные достоинства. В пригородах громоздятся горы повседневного мусора, гуляет пыль. Все, что видит взор, все, что ловит слух, свидетельствует: это земля рабства и тирании». Конец цитаты. Какой разительный контраст с описаниями Египта эпохи мамлюков. Кофе и богатство. Страница 210. Единственным ярким пятном на мрачном полотне экономического упадка были кофейные бобы, из которых варили темную жидкость для питья. В Европе начался настоящий бум кофе. Европейские предприниматели доставляли кофе из Йемена в Каир, откуда модный товар переправляли в Европу. Вскоре в Булаке на Ниле возник торговый порт. Сегодня это часть города между главным вокзалом и рекой. Повсюду процветали оттаманские гостиницы, караван-сараи. Бедняки влачили жалкое существование, а немногочисленные кофейные нувариши один за другим становились жирными котами, как их предшественники в период монополии на пряности. Богатство нового купеческого класса наглядно, если не сказать на показ, демонстрирует дом одного из его представителей. Наиболее известный среди каирских построек XVIII века дом Байт-аль-Сихайми стоит в узком переулке, который отходит от северной оконечности Касабы. В здании имеется внутренний двор, где, такое ощущение, всегда щебечут птицы. Двор построили, чтобы хоть немного охладить раскаленный летний воздух и привнести прохладу в помещение. В центре двора находится фонтан, как бы задающий тон обстановке здания. Череда полутемных коридоров и лестниц связывает между собой светлые просторные комнаты, многие из которых сохранили первоначальный вид – белые стены, деревянные потолки. Все общие комнаты находятся внизу. Самая большая из них – Каа, с высоким сводчатым потолком и фонтаном. Здесь мужчины отдыхали, ели, курили и наблюдали за выступлениями актеров и танцовщиц. Женщины, как правило, оставались наверху, на женской половине дома, отделенной резными решетками межрабия, сквозь которые солнечный свет падает на расшитые и чрезвычайно мягкие подушки для сидения. Дом прошел капитальную реставрацию, и теперь всякий, побывавший в нем, может узнать, как жила другая часть Каира во времена владычества оттаманов. 19 век. Мечеть Мухаммада Али. Страница 211. Начало 19 столетия в Египте – время правления Мухаммада Али, человека сурового, но благородного, сына греческого крестьянина, основателя последней королевской династии Египта, завершившейся на короле Фаруке. Мы знаем, что Мухаммад Али родился в 1769 году в Северной Греции, но установить, какой национальности он принадлежал, не представляется возможным. Территория Македонии и Фракии, откуда, кстати сказать, был родом Александр Великий, в различных источниках к тому времени определяется как владение турок, албанцев или македонцев. Али вступил в албанский полк и в 1798 году прибыл в Египет в составе оттаманского войска, отправленного против Наполеона. После того, как египетская авантюра Наполеона завершилась Подробнее смотрите следующую часть. Отличившегося в ходе кампании Али назначили наместником Египта. Впрочем, вскоре в Стамбуле поняли, что поставили не на того человека. Мухаммад Али, будучи весьма амбициозным, не замедлил воспользоваться слабостями оттаманской системы. Наполеон изгнал из каирской цитадели янычар, тем самым избавив Али от необходимости конфликтовать с воинами, хранившими верность оттаманам. Что касается мамлюкских беев, те были лояльны исключительно себе самим и по-прежнему обладали определенной властью в провинциях. Некоторые даже содержали частные армии. Али решил устранить проблему мамлюков и прибегнул для этого к тактике обмана. Страница 212. 17 августа 1805 года агенты Али сообщили мамлюкам, что паша собирается присутствовать на ежегодной церемонии торжественного открывания Нильских плотин в Каире. Поскольку эта церемония завладеет всеобщим вниманием, уверяли агенты, беи со своими солдатами сумеют незаметно проникнуть в город и вернут Египет под власть мамлюков. Естественно, это была ловушка, в которую ослепленные ненавистью к туркам мамлюки не замедлили попасться. Одних убили еще при въезде в город, других захватили, привели к паше и заставили смотреть, как палачи сдирают кожу с голов их убитых товарищей и набивают головы соломой. 6 лет спустя Али подстроил новую западню. Он пригласил беев на пир в цитадель, напал на приглашенных на узкой улочке, прижал к воротам баб Аль-Азаб, закрытым по его приказу, и перебил одного за другим 470 человек. Предание гласит, что одному бею удалось вспрыгнуть на лошадь и бежать. Эта легенда стала популярным сюжетом среди местных живописцев. На самом же деле этот бей проявил завидное благоразумие и попросту не явился на пир. В последующие годы Али провел среди мамлюков несколько чисток, конфисковывал их земли и собственность. Многие беи укрылись в Судане, их не преследовали, поскольку они полностью утратили власть и влияние. Иными словами, Али преуспел там, где потерпели поражение и оттаманы, и Наполеон. Подавив оппозицию, он получил возможность править без помех. В теории он был вассалом атаманского султана, на практике же являлся самостоятельным и единоличным правителем.